Новина, глава 15. Жребий колена сынов Иудины, по племенам их, выпал такой. В смежности с Идумеей была пустыня Син, к югу, при конце Фимана. Южным пределом их был край моря соленого, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской. Проходит Син и, восходя с южной стороны, в Кадес-Варне, проходит Хесрон и, восходя до Аддара, идет на западной стороне Кадеса, поворачивает к Аркае. Потом проходит Адмон и идет к потоку Египетскому, так что конец всего предела есть море. Сей будет южный ваш предел. Пределом же к востоку все море соленое до устья Иордана, а предел северной стороны начинается от залива моря от устья Иордана. Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до камня Багана, сына Рувимова. Потом восходит предел к Давиру от долины Ахор, и на севере поворачивает Галгалу, который против возвышенности Адумима, лежащего с южной стороны потока. Отсюда предел проходит к водам Эн-Шемеша и оканчивается у Эн-Рагела. Отсюда предел идет вверх, к долине сына Иномова, с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Иномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу. От вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах, и идет к городам горы Ефрона и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф и Арим. Потом поворачивает предел от Ваала к морю и идет к горе Сииру, и идет северной стороной горы Иарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вестамису, проходит через Фимну. Отсюда предел идет северной стороной Икрона и поворачивает предел к Шикарону, проходит через гору земли Ваал и доходит до Иавниила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет Великое море. Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон. И Халеву, сыну Иефонину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу. И дал ему Иисус Кириаф Арбы, отца Инакова, иначе Хеврон. И выгнал оттуда Халев, сын Иефонинин, трех сынов Инаковых, Шишая, Ахимана и Фалмая, детей Инаковых. Отсюда Халев пошел против жителей Давира. Имя Давиру прежде было Кириаф Сефер. И сказал Халев: «Кто поразит Кириаф Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену». И взял его Гафаниил, младший сын Киназа, брата Халевого, и отдал он жену ему Ахсу, дочь свою. Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: «Что тебе?» Она сказала: «Дай мне благословение, ты дал мне землю полуденную, и дай мне и источники вод». И дал он ей источники верхние, источники нижние. Вот удел колена сынов Иудиных по племенам их. Города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеей на юге были Кансеил, Эдер и Агур, Кина, Димона, Адана, Кедес, Асор и Ифнан, Зив, Телем и Валов, Гацор, Хадафа, Кириаф, Хесрон, иначе Гацор, Аман, Шема и Малада, Хасар, Гада, Хешмон и Вефпалет, Хацар, Шуал, Версавия и Визиафия, и села их и предместья их, Ваала и им и Ацем, Елфалат, Кисил и Хорма, Циклаган, Мадмана и Сансана, Леваов, Шелихим, Аин и Римон, всех 29 городов с их селами. На низменных местах Ештаол, Цора и Ашна, Зинаах, Энганим, Топовах и Гаинам, Ярмуф, Адалам, Немра, Соха и Азека, Шаараим, Адиефаим, Гедеры или Гедерафаим, 14 городов с их селами, Сенан, Хадаша, Мигдал, Гад, Делиан, Мицве и Ахфиил, Лахис, Вацкав и Иглон, Хабон, Лахмас и Хифлис, Гедеров, Бевдагон, Наеми и Макед, 16 городов с их селами, Ливна, Эфер и Ашан, Ифах, Ашна и Нецин, Киила, Ахзин, Ахзив и Мареша, и Идом, 9 городов с их селами. Экрон с зависящими от него городами и селами его, и от Экрона к морю все, что находится около Азота с селами их. Азот, зависящий от него города и села его, Газа, зависящий от него города и села ее, до самого потока египетского и великого моря, которое есть предел. На горах Шамир и Атир и Сохо, Дана, Кариав, Санна, иначе Давир, Анаф, Ештемо и Аним. Гашен, Холон и Гело, 11 городов с их селами. Арав, Дома и Ешан, Иоанум, Бефтапуах и Афека. Хумта, Кириав, Арбы, иначе Хеврон, и Цигор, 9 городов с их селами. Маон, Кармил, Зив и Юта, Изриэль, и Агдам, и Занаах. Каин, Гива и Фимна, 10 городов с их селами. Халхул, Бефцур и Гидор. Маарав, Бефанов и Элтикон, 6 городов с их селами. Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем. Фагор, Этам, Кулон, Татами, Сарес, Карем, Галим, Двифир и Монахо. 11 городов с их селами. Кириафвал, иначе Кириафьярим. И Арава, 2 города с их селами и предместьями. В пустыне. Бефарава, Медин и Синаха. Нившан, Ир-Мелах и Энгеди. 6 городов с их селами. Но Иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины. И потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня.